Я схватил двух ближайших солдат и бросился в сторону. Когда они опомнились, то благодарность, однако, не знала границ. А вот вторым оказался Андрей, который даже и не подумал последовать примеру товарища. «Это было драматично, я думаю, да?» «Да, так и есть». Он смахнул кровь с усиленного лазгана и попросил дух машины продолжать стрелять, несмотря на то, что оружие упало в грязь. Рассеявшиеся солдаты из его отделения вновь собрались вместе возле обломков десантно-штурмового корабля. Еще больше зеленокожих неслось на нас. «Убейте их!» — приказал я гвардейцам и повернулся, чтобы бежать к Экене. Недалеко от входа в каньон пылающий гаргант сломал ремонтные мостки, рухнул на камни и вызвал землетрясение по всему ущелью. Я испытал то же самое сомнительное удовольствие, что и во время разрушения храма Вознесения Императора, который обрушился на меня ливнем мрамора и витражей. Только сейчас я не смеялся. От колебаний почвы пузырилась кровь у наших ботинок, а сотни солдат попадали с ног. Я не остановился. Кенерик бежал рядом. Дубаку и Орочий вожак продолжали сражаться. Оба истекали кровью из многочисленных ран. Цепной меч бил по сочленениям доспеха и погружался в мягкую плоть. Каждый удар силовым когтем кромсал броню кузена. Сейчас он отступал, как пришлось и мне. Схватка с таким монстром не по плечу одному воину, независимо от упоения гордостью. Раздался электрический взрыв, подобный раскату грома, зарядивший воздух статическим электричеством. Множество людей и орков закричали от боли из-за звукового удара. Шлем защитил меня, хотя предупредительные руны звенели о внезапной атмосферной неустойчивости. Между пальцев взмеились молнии, пергамент на броне загорелся. В самом воздухе ощущалась рассеивающая мощь, словно я вдыхал дыхание другого живого существа. «Щит!» — закричал Кенерик, сжав мой наплечник уцелевшей рукой. «Орбитальный щит!» Я посмотрел вверх и не увидел перламутровой волны кинетического барьера. За те часы рукопашной, пока я сражался рядом со львами, легионеры заминировали генератор пустотного щита. Один император знает, когда, где и как. Я отбросил свои иллюзии и намерения об общем руководстве операцией. После вылета из Хельсрича командование перешло офицерам имперской гвардии. Щит еще не до конца исчез, и статические разряды с треском разлетались во все стороны, когда на ретинальном дисплее зазвенела руна мощной и приоритетной вокс-частоты. Я активировал ее, наблюдая, как Экена и Орочий вожак, пошатываясь, кружат друг вокруг друга. Два израненных зверя, слишком гордые, чтобы умереть. «Брат!» — раздался голос, от которого мое сердце воспарило. «Вы еще здесь? Пока ненадолго. Скажи, если мы нужны тебе, Мерек. Просто скажи!» Руна с именем Хелбрехта свирепо пульсировала красным и золотым. Я продолжал мчаться к Дубаку и ответил на бегу. «Сделайте это!» — приказал я повелителю. «Затмите небеса!» Экене повергли раньше, чем я добежал до него. Ксенос сжал руку льва покореженными клешнями, начисто оторвав ее выше локтя. В ответ вожак Прайда неловко ударил цепным мечом в горло твари. Клинок скользнул по броне и всего лишь слабо поцарапал орка. Эта атака стоила Дубаку левой ноги. Металлическая клешня перерезала ее в колене и швырнула Экене спиной в грязь. Спустя удар сердца я прыгнул зеленокожему на спину, помня, что однорукий Кенерик не смог на ней удержаться, обернул цепь от оружия вокруг кровоточащей, потной шеи монстра и уперся ботинками в его доспех. Цепь туго натянулась, и мои сломанные кости пронзила ослабленная лекарствами боль. Из орочей глотки донеслись хрип и треск сухожилий. Он колотил меня металлической клешней, отламывая куски керамита. Вожак шатался, но не падал, тяжело дышал, но не задыхался. Я душил Ксеноса последним своим оружием, но так и не мог убить. Все, что я мог сделать, дать время дубаку отползти. И он полз, а Кенерик ждал с бултером в оставшейся руке. Искалеченный лев добрался до него, сжал пистолетную рукоять, перевернулся на спину в липкой жиже и направил оружие вверх. Я подался назад. Получилось не так, как я хотел, но достаточно, чтобы добавить вес к силе, натянуть цепь еще туже, запрокинув голову монстра назад и открыть его горло. Я услышал грохот болтерного выстрела, и что-то тяжелое ударило рядом с цепью. Раздался глухой взрыв, голова отлетела, кувыркаясь над плечами, и шлепнулась рядом со мной в грязь. Закованное в броню тело стояло, хотя выше шеи не осталось ничего, слишком упрямое и сильное, чтобы упасть. Первым делом я вырвал Крозиус из пальцев орочьего вожака, а затем кинул голову с отвисшей челюстью лежащему Экене. Яростное сражение продолжалось. Мужчины и женщины, которых я привел, пробивались вглубь ущелья. При благоприятных атмосферных условиях между стартом десантной капсулы и приземлением проходит меньше 2 минут. Лев смотрел на потемневшее небо. Мне это было не нужно, как и Кенерику. Дубаку никак не отреагировал, только попробовал подняться как можно выше и стянул шлем. «Помогите мне встать! Я не могу встретить верховного маршала лежа на спине!» Кенерик и я поставили Экена между собой. Одновременно на нашей общей чистоте с имперской гвардией раздались ликующие крики. Хелбрехт затмил небеса десантными капсулами храмовников. Эпилог. Прощание. Осталось упомянуть о 3 далеких от поля боя событиях, о моих последних действиях, прежде чем Вечный Крестоносец покинул Армагеддон. На первое ушло 3 дня и 3 ночи. Я запомнил имена и полки всех солдат Стального Легиона, которые погибли в ущелье Манхейма, и выбил их на колонне из черного мрамора во внутреннем дворе у фундамента нового храма Вознесения Императора. Собор закончили возводить годы спустя, после того, как мы улетели. Я лично вырезал все 6811 имен и выгравировал их сусальным золотом на черном камне. Под ними, на простом низком готике, я написал: «Спасенный город и сыновья императора навечно запомнят их имена и деяния, честь их жертве, хвала их храбрости». Эти слова вырезал мэр Гримальд, реклюзиарх Вечного Крестоносца, сын Дорна и герой Хельсрича. Там были и имена генерала Арваля Курова и капитана Андрея Волотока. Вторым стало прощание с магистром Ордена Небесных Львов Экене Дубаку, который с несколькими выжившими воинами отправился на ударном крейсере черных храмовников «Клинок Седьмого Сына» на далекую планету Элизиум. Бионическая нога лязгала о палубу, и он все еще хромал. Организм пока не приспособился к аугментике. На нем была древняя золотая броня чемпиона имперских кулаков. Дар из зала в памяти Вечного Крестоносца, а через плечо элегантно переброшен красно-черный плащ одного из братьев меча верховного маршала. В более удачной жизни и я носил такой плащ. Я знал только, что Хелбрехт подарил его Экене, когда заставил льва принести клятву власти и возглавить обескровленный орден. Почетный караул, желавший ему доброго пути, состоял из меня, Кенерика и рыцарей дома верховного маршала, облаченных в церемониальные цвета. «Магистр ордена!» Я склонил голову, прощаясь. Кенерик поступил так же. К бедру Экене цепью из черного металла был привязан отполированный череп убитого нами горочьего вожака. На нем рунами вырезали мое имя, как и имя Кенерика, рядом со знаком самого Дубаку. Воистине честь, когда твое имя находится на главном трофее магистра ордена. Это может показаться таким незначительным, улыбнулся лев. Грандиозная месть, там, где погибли мои братья. Но это не так. Спасибо, спасибо вам обоим. Кенерик промолчал и согласно склонил череп-шлем. Я же не смог удержаться от прощальной нотации. Месть не может быть незначительной, магистр ордена. И все же иногда стоит ударить, приняв помощь верных братьев. Он сложил руки символом крестоносца. Я запомню это. Время течет, и я искренне надеюсь, что его усилия по воссозданию небесных львов и подготовке следующего поколения проходят успешно. Больше мы никогда не встречались. Экене поклялся жизнью защитить то, что осталось, а черные храмовники всегда двигаются вперед, чтобы атаковать. Третье и последнее событие, достойное упоминания, произошло прямо перед тем, как Вечный Крестоносец покинул орбиту Армагеддона. Я в одиночестве стоял, опираясь на поручень, возле огромного окна в зале первого воззвания и смотрел на пылающий, несчастный и бесценный мир внизу. Я не обращал внимания на шаги сзади, до тех пор, пока не понял, что идут двое, и только у одного из них жужжит работавшая силовая броня. Я обернулся и увидел Кенерика, который сопровождал человека, державшего руки в карманах. Люди не заходят сюда. Я не мог вспомнить, когда кто-то из них был здесь в последний раз. Но казалось, что вошедшего совсем не впечатлило происходящее, и он смотрел не на реликвии, а только на меня. «Эй, да, вы, я не умер, ясно? Вы сами видите, это очень хорошо. Вернитесь и вычеркните мое имя, да? Я требую, чтобы вы это сделали». Кенерик повернулся к выходу, выполнив обязанности сопровождающего и оставляя меня в крайне неловкой ситуации. На нем был шлем, и я не видел, какое у брата выражение лица, но подозреваю, что его забавляло происходящее. А меня нет. «Твое имя попало в списки убитых», — абсолютно искренне ответил я. Стройный легионер зачесал пальцами волосы на голове назад и прищурился. Не знаю, какое чувство или эмоцию он хотел показать. Гвардеец выглядел рассерженным или огорченным, или, возможно, изумленным. «Мне спеть или станцевать в вашем музее, чтобы вы поняли, что я жив?» «Прошу тебя, не делай ничего подобного!» «Нет, отлично! Значит, я вычеркну свое имя сам, и тогда, может быть, мне снова начнут платить жалования, а? Вы знали, что после того, как вас вносят в списки убитых, то прекращают выдавать зарплату? Теперь у меня имя героя, но нет денег. Ваш брат Кенерик привел меня к вам. Он сказал мне, что вы все исправите». Вокруг нас задрожал корабль. Глаза Андрея расширились от изумления. «Нет!» — произнес он, как если бы человек мог сказать всего одно слово и остановить неизбежное. «Нет, нет, нет! Корабль движется! Это неприемлемо! Если я улечу от войны, то меня расстреляют за дезертирство, и я на самом деле умру! И...» Продолжил он, глядя мимо меня на планету внизу. «Мне так и не заплатят?» «Как его могут расстрелять за дезертирство, если поблизости нет его полка?» Я не понимал ход его мыслей и не знал, что сказать, поэтому молчал. «Остановите корабль, хорошо?» Он потянулся за защитными очками на шлеме. «Да, сделайте это, пожалуйста. Я извиняюсь за свои сердитые слова». Крестоносец снова задрожал. В десятках палубах от нас тысячи рабов загружали топки, запуская огромные приводы двигателей. Мы уже покинули высокую орбиту. Звезды начали двигаться. «Если ты побежишь», — предложил я, — «то можешь успеть в ангар с шаттлами. Я распоряжусь по Воксу, чтобы тебя пропустили». Андрей кивнул. Его глаза заблестели, и он начал пятиться к выходу. «Да, пропустили. Это будет хорошо, а? Где ближайшие шаттлы?» «Примерно в 2 километрах отсюда, если двигаться по главной магистрали, вдоль центрального хребта корабля». Он остановился и побледнел. «Пожалуйста, скажите, что вы шутите!» «Можешь начинать бежать, капитан!» Он посмотрел на меня, покачал головой в едва уловимом человеческом изумлении, которое я не смог до конца понять, и бросился бежать. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».